Секунду спустя Синахара почувствовал, как его тащат по ступеням. Причем его голова стукалась об каждую. Дроны, его собственные дроны-носильщики, как муравьи, несли его куда-то вниз. Лестница была покрыта по старинке ковролином, но удары все равно были сильные. Но было не больно. Боль куда-то пропала. «Меня держали почти в таком же», — услышал он голос майора Ренегата. «Когда будешь готов, выйдешь, чтобы увидеть последние дни Амелоса». Стало темно. Сквозь темноту, как через плотную вату, до него донесся бесстрашный голос Мэйвезера. «Три слепые мышки бегут за женой фермера, которая отрезала им хвосты». Он страшно фальшивил. «Перестарался. Сейчас включу». Как по мановению волшебной палочки, зрение вернулось. Но, как оказалось, предателя рядом уже не было. И вокруг была уже не гостиная, а штаб. Как будто несколько минут выпали из памяти. Сколько именно? Это был подвал гасиенды, сырой и промозглый, с лужами воды и с запахом грибов, куда Гарольда затащили обездвиженного и безвольного, как труп. Слабый свет струился от нескольких пятен светильников на потолке и двух зарешеченных окон, таких узких, что человек не пролезет. Синахара понял, что даже обмочился. А еще ему не хватало воздуха, хотя прямо над головой была решетка вентиляции. Он начал задыхаться, хватая воздух ртом. Казалось, кто-то схватил его за шею стальными пальцами. Он не мог пошевелиться, а пульс упал до минимума. Чуть позже чувствительность к мышцам туловища вернулась, горло отпустило. Легкие и сердце заработали нормально. Австрало-японец подумал, что у него поврежден спиной мозг, но потом вернулась чувствительность и ко всему телу. Сразу почувствовалась боль в конечностях и от каждого ушиба. А вот контроль над мышцами рук и ног, то есть именно теми, с помощью которых он мог попытаться освободиться, так и не восстановился. Все имплантированные псевдомышцы отказали, хотя должны были работать даже в зоне поражения ядерного взрыва. Как это возможно? Кто может быть на шаг впереди СПБ по технологиям? Ни один встроенный девайс не работал, даже палец. Хотя у того был свой источник энергии, независимый ни от работы мышц и сердца, ни от того генератора, что поставили ему в ходе процедуры «Кровавый орел», который позволял ему не уставать и почти не спать. Так себе оружие, конечно, этот палец, только вблизи. Но вдруг снова заработает. Вроде дергается. А ведь им можно было не только сжечь и бить током, но и резать. Этот секрет надо было поберечь. Но пока только то, что было у него от рождения, по-прежнему функционировало. «А ведь ты такой, как я!» Мэйвезер стоял рядом, глядя на него сверху вниз. «Есть еще один способ проверить, но это более неприятно, чем вирка». С этими словами Джошуа наставил на него свой жирный указательный палец, словно ковбой, которого играет располневший Клинт Иствуд. «Бах!» В следующую минуту уже парализованный Синахара корчился на полу от такой боли, какой не испытывал никогда. Голову словно погрузили в котел с жидкой лавой, а по телу сверху вниз пустили ток от высоковольтной линии электропередач. Болел каждый нерв. Но через 5 минут боль прошла так же бесследно. Осталось только онемение. Что и требовалось доказать. Мэйвезер все еще был рядом. Нейроимпульс такой интенсивности убивает нормального человека за 5 секунд или погружает в коматозное состояние. А тех, у кого всего несколько цепей в мозгу, в мозолистом теле, сломаны от редупликации гена NOVA2 во время хромосомного импринтинга, только погружает в средней интенсивности шок. Это аналогично действию мясного трояна. Но на самом деле тот предназначен совсем не для этого. И тут Синахара понял. Или ему дали понять, загрузив подсказки, до которых он не дошел бы сам. Похоже, троян мог превращать людей в зомби, не мертвых, а гаитянских, послушных болванчиков, куда более послушных, чем жертвы пропаганды и проповедей. Наличие такой возможности тоже было не новостью. Исследования были, тестовые группы. Но даже корпус никогда не стал бы применять это массированно. То, что делалось с людьми-франкенштейнами, контролировало их поведение и эмоции, но не могло полностью лишить воли и разума. Но если те неведомые так же далеко ушли вперед в вопросах контроля поведения, как и в считывании нейронных импульсов, то не было ничего удивительного. А мораль? Какая еще мораль? «Те, кого вы называете спаржей, мерзкое слово, этому Трояну почти не подвержены. А на нейротипичных людей он действует так, как я сказал, с вероятностью 80%, потому что апеллирует генетическим программам, которые так же сильны, как влечение к половому партнеру. Ты пытался убегать от бродячей собаки? Она всегда побежит за тобой. Так же и нормальный человек. Например, когда надо травить того, кто выглядит как изгой, или поддержать того, кто выглядит как лидер. Но особенно эффективно он срабатывает на тех, которые подверглись ренормализации на ваших райских островах. Ты видел, как они друг друга замочили? Они бы убили своего ребенка, и мать, и себя. Их проводка усилена там, на островах, искусственно, с помощью одного высокомолекулярного полимера. Теперь они в каком-то смысле апофеоз нормальности, послушности и благопристойности. Нейротипичности. «Фрэнки», — догадался Гарольд. «Эти два пуриста были именно Фрэнки, хотя я этого не знал. Их же амнистировали недавно. Сумели скрыть мерзавцы. Хотя могли и не знать детали нормализации, которые не афишируются в прессе. Нормализация преподносится как терапевтическая процедура, не лоботомия. А с виду были нормальные парни, веселые, хоть и небольшого ума. Из таких нормализованных набраны многие вспомогательные части, которые контролируют 2/3 территории метрополии, пока самые боеспособные кадровые части направлены в районы боевых действий и сдерживания инсургентов. О, Господи! Как ты мог ей довериться? А если бы она что-нибудь напутала? Улыбка Мэйвезера стала пошлой. Но она молодец. Умная девочка. И симпатичная. Хотя, я знаю, ты был наготове. А вот автоматике правильно не доверял. Впрочем, от вас обоих ничего не зависело. Грузовик бы и так взорвался. Мы же не звери. Нам самим нужна Женева. А вот перехватчики, включая беспилотные, совсем не нужны. Ну ладно. Времени у нас с тобой много. Вернее, в физическом мире мало, но в нашем личном — вечность. Гарольд вдруг понял, что все вокруг неподвижно. Можно было увидеть, как падает пылинка, и муха застыла, и медленно-медленно, будто в вязком сиропе, плыла в сторону узкого окна под самым потолком, заклеенного прозрачной пленкой и забранного решеткой. Замедление субъективного времени. Это не они придумали. Корпус такое уже применял. Но неведомые довели до чудовищного совершенства, как и многое другое. Удобная штука, когда надо что-то спланировать. Или кого-то обработать так, как в обычной разведке смогут только за дни и недели. Оказать психологическое давление в кратчайшие сроки, сломать и обратить. «Вот видишь!» И снова у него в ушах, а может в мозгу, зазвучал голос Джошуа. «Наш вид выведен самой природой. Для космоса. Для познания. Отрезано лишнее. Лишние страсти. Кроме древних спинномозговых потребностей. Они у нас с обычными людьми общие, как и с котиками и сумчатыми мышами. Отрезано, как хвост. Выпало, как волосы. Уменьшилось, как ненужные клыки. Эволюция — это всегда путь потерь. Слепой скульптор, отсекающий лишнее. И только потом долгих мучительных компенсирующих приобретений. Хотя мутации и отбор могут работать быстро. Взрослые не могли употреблять лактозу, а потом бац — 36 тысяч лет назад популяция получила этот полезный дефект. Но бывает еще быстрее. Морские цыгане, есть такая этническая группа в Азии, научились задерживать дыхание под водой по 5 минут за несколько поколений. Новые виды могут возникать на наших глазах, особенно если ускорить процесс с помощью внешних факторов и отбора. Они думают, что мы лишены эмпатии, но эмпатия – это конструирование окружающего мира, поступков и мыслей других людей с помощью сознания. И тот, у кого другая эмпатия, живет в ином мире, параллельной вселенной. А каков их реальный мир? Чего они добились за последние 100 лет? Чудом избежали ядерной войны. Ай, спасибо, какие молодцы. Но истощили землю и довели людей до того, что 2/3 мечтают сожрать оставшуюся треть. Настолько им кажется несправедливым дележ пирога. И они правы. Но если заменить одних на других, все останется по-прежнему. Их не изменить. Потому что это закодировано у них в аллелях. которые они передадут своим детям, а те своим. Я говорю грубо, я не генетик, а кибернетик. Я ведь учился в Массачусетском технологическом, бесплатно, на грант, но бросил. Скучно. Мэйвезер зевнул, словно подчеркивая это. Ничего они не могли мне дать. Так вот, о чем мы говорили. Ах да, мутации. Чуть ранее появилась способность владеть рекурсивными языками, основанная на PFC, префронтальном синтезе. Возможно, именно с этим связана неолитическая революция, тебе не кажется? Ведь те, у кого данной мутации нет, могут говорить только о том, что видят здесь и сейчас. До сих пор в джунглях Амазонки живут несколько таких племен. Тот самый Эдем, из которого мы были изгнаны. Ни вождей, ни богов, ни собственности. Почти как мечтают эти дурачки из Вераскус. Но они ошибаются. Дело не в плохом воспитании, не в дурном обществе, не в собственности, а в том, что в нейронах и ДНК эволюция продолжается. Все остальные виды гоминидов, где они? Но им больше повезет. Они будут жить. Вот только игрушки у них отберут. «Ты не смог бы заткнуться», — с трудом выдавил из себя австралояпонец. Хотелось ответить ему, возразить. Но Синахара понимал, что это психологическая уловка. Вступил в контакт, значит, уже попал под влияние. Но он не смог удержаться и заговорил, потому что мышцы лица и голосовые связки — это было единственное, что еще было ему подвластно, помимо дыхания и сердцебиения. «Как я понял, вы не трогаете тело, но модифицируете мозг», — произнес Гарольд, сам не зная, к чему ему это в грядущем. «До предела, который ни ученым, ни богатым бездельникам не снился. Потому что вам нечего терять, и с человечеством вас ничто не связывает». «Очень мало. Мы ушли из Амелоса. Читал Урсулу Ле Гуин?» «Читал. Вы только и вы устареете. Настоящую электронику на базе неорганики вы не догоните. Архитектура человеческого мозга чудовищно неэффективна. Полет нам подарил не орнитоптер, а самолет. Мозг как компьютер, старенький. Еще мощный, но устаревший. Его можно слегка модернизировать, но настоящий ИИ вас превзойдет легко». Наверное, со стороны это выглядело забавно. Муха в паутине разговаривает с пауком и пугает его птицей или кошкой. Или фермерская мясная вырезка беседует с поваром, который собирается ее приготовить, пугает его ожирением. «Мне нравится ход твоих мыслей, человек. Но первичной была мысль о полете. Поэтому человеческий слабый мозг – трамплин. Кстати, а ты хорошо замаскировался под влюбленного самца коровы». Мэйвезер засмеялся опять. «Я восхищен. Ромео, Тристан, Ланселот, Горбун из Нотр-Дама. Кто еще там? Очаг активности перекрывал почти все и светился, как рождественская, пардон, новогодняя елка. Он и сейчас чувствуется. Но нас не обмануть. На самом деле, прочитать мясо не труднее, чем из сети. А контроль над мясом установить не сложнее, чем над железом. Только частоты другие и мощность. И даже на наших это действует. Все живое можно просветить, а можно подчинить. Вопрос в цене». Синахара не понял смысл его фразы, но стоящий над ним Мэйвезер вдруг исчез. Будто вырезал себя из картинки, насмехаясь над законами физики. «Кстати, индуцированные эмоции сильнее настоящих», — заговорила с ним пустота. «Может, именно они и есть настоящие? Не задумывался об этом? Ведь их ты вырастил сам, не доверяя слепой дофаминовой химии». Мэйвезер вдруг появился в метре от того места и опять исчез. «Как он это делает?» Гарольд успел просканировать того до самых внутренностей. У него не было прибора невидимости. Его одежда была обычной, без покрытия каким-то слоем, даже толщиной в один атом. В теории клетки его кожи могли быть изменены неким невероятным образом, но это тоже показало бы сканирование, да и одежда осталась бы видимой. Скорее всего, он использовал конструктивные дефекты в человеческих сенсорных системах. Навел на него частичную слепоту, увеличил слепые пятна, совпадающие с контуром его силуэта, или просто запретил его сознанию воспринимать корректно передаваемый зрением объект в виде человеческой фигуры. Скорее всего, для этого использовались электромагнитные поля. Но Гарольд ничего не зафиксировал. Его сенсоры сдохли бесповоротно. «Видишь, мы на шаг впереди вас. — раздался голос из пустоты. «Это немного, но это тот самый шаг, который отделяет нас от вечности». Секунду спустя Мэйвезер появился с противоположной стороны от него. К счастью, движениями глаз пленник еще мог управлять. «Ты защищал их мир. Но есть ли в нем то, что стоит сохранить? Оно пробуждается. Или она, неважно. Решай, с кем ты. Время еще есть. А пока посмотри». Он включил ему полный допуск к сетям. Только сейчас Гарольд понял, что все последние полчаса имел неполный доступ даже к своему командованию. Между ними был фильтр, и он ничего не отправил действительно важного и никого не оповестил. У СПБ были только подозрения, но ответов не было, и фальшивый Синахара наверняка сейчас говорил им что-то, что их на время успокоит. Все это был обман и игра, чтобы выиграть это самое время. А теперь глумящийся над ним постчеловек рассказывал ему о планах, как злодей в фильмах про Джеймса Бонда. Но вдруг связь появилась. Ну, конечно, только на прием, а не на передачу. Но с допуском на уровне генерала, министра или депутата Мирового Совета к закрытым сетям театра военных действий, СПБ, корпораций и местных властей, ко всем сразу. И Гарольд увидел. С миром что-то происходило. И это что-то показалось австралояпонцу похожим на маленький апокалипсис, на готовящееся извержение, которое еще скрыто под толщей горных пород. Он смотрел на фронты, на лояльный тыл Содружества и мировые столицы. Где-то царила странная активность. Люди концентрировались в толпы и мелкие группы. Кто-то кидал камни и бутылки, шли отдельные перестрелки, поднимался дым, выкрикивались лозунги, но в большинстве мест все было тихо. На его глазах прекращались стычки, погромы и целые битвы, например, на мексиканском ТВД и в Южной Америке. И люди, иногда они застывали, глядя на экраны в пустоту, в экраны у них в глазах. Что они там видели? Это длилось секунды или минуты. Потом они возвращались к своим делам, и можно было только гадать, что менялось в них за эти секунды. Но Синахара думал о другом. О том, что ему не показали, потому что даже самоуверенность этого чудовища, притворяющегося весельчаком-толстяком, так далеко не простиралась, но он знал сам, что далеко в космосе, гораздо выше, чем Дамоклы в сотнях километров, на высоте 36 тысяч км над уровнем моря кружатся на геосинхронной орбите платформы, похожие на линзы или на раскрывшиеся лепестки диковинных цветков. Их размер в развернутом виде завораживал. Даже при наблюдении в обычный бинокль. Это были гелиосы, отражатели. Новое слово в генерации экологически чистой энергии. Строительство велось международным консорциумом, управление осуществлялось коллегиально, но контрольным пакетом в 51% акций с правом вето обладала Китайская Народная Республика. Но контроль был плотным со стороны всех членов Содружества. А кто ими управляет теперь? В прессе говорили миллион раз, что их нельзя использовать как оружие, что невозможно сжигать ими города, как муравья лупой, что это паранойя, что контроль над ними перехватить невозможно. Но в СПБ, конечно, знали больше. С поверхности возможно их достать. Но все способные сделать это ракеты находятся в 3-4 точках на Земле. А если гелиусы способны наделать шороху внизу раньше, чем их собьют, то единственным средством против них будет равновесие страха, угроза уничтожения их хозяина. Но что если старый хозяин сам их не контролирует, а риск бомбардировки какой угодно страны для новых хозяев-захватчиков ничего не значит? Ему хотелось бы ошибаться, но более эффективного пистолета у виска он не мог представить. Орбитальные перехватчики, которые могли эти зеркала сбить без проблем, уничтожены целиком. Шах и мат. Вознесение для ботаников началось, была его последняя мысль. А потом наступила тишина. Все каналы были обрезаны. Не только электронные, но и те, которые даются человеку от природы. Сенсорная депривация. Синахара погрузился в темноту, которая длилась долго. Очень долго. Его оставили одного, чтобы он подумал и принял решение. Оставили на считанные минуты, но для него они будут тянуться вечность. Конец книги. Июль 2025 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фух.